20 самых популярных пород Великобритании. Лабрадор-ретривер. Кокер-спаниель. Английский спрингер-спаниель. Немецкая овчарка. Стаффордширский бультерьер. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Голден Ретривер. Вест Хайленд Уайт Терьер. Боксер. Бордер Терьер. Ротвейлер. Цвергшнауцер. Лхаса Апсо. Шицу. Йоркширский Терьер. Бультерьер. Бульдог. Уипет. По данным британского кеннел-клуба, самой распространенной породой среди зарегистрированных в Великобритании собак с 1999 по 2005 год был лабрадор-ретривер. В Америке эта порода была самой популярной в течение целых 15 лет.